Глава 3. В самый последний день года Амос Деккер сидел в своем прокатном автомобиле в очереди в заездный Бургер Кинг у границы Огайо с Пенсильванией, ломая голову, что же ему такое заказать. Изрядная часть его имущества находилась на заднем сиденье и в багажнике автомобиля. А еще какие-то вещи остались в камере склада в Берлингтоне. Расстаться с ними он не мог, но сунуть их уже было некуда, чтобы взять с собой. Амос был крупным мужчиной, 6 футов 5 дюймов, где-то на полпути между 300 и 400 фунтами. Точная цифра зависела от того, сколько он ел в каждом конкретном случае. В колледже он играл в футбол и успел отметиться в НФЛ, где неожиданный ошеломительный удар перетряхнул ему мозги, наделив практически безупречной памятью. Гипертимизией, как называют это по-научному. Здесь и далее обо всех событиях, произошедших с Амосом Деккером, рассказывается в романе «Балдачи. Абсолютная память». Звучит круто, а на деле отстой. Но все это ерунда по сравнению с тем вечером, когда он вошел в собственный дом и обнаружил, что его жена, Шурин и дочь зверски убиты. Их убийцы больше нет среди живых. Деккер об этом позаботился. Но завершение этого дела заодно заставило его переехать из Берлингтона, штат Огайо, в Вирджинию, чтобы вступить на уникальный пост в ФБР. Он по-прежнему не определился с тем, как к этому относиться, так что заказал 2 больших воппера, 2 больших пакета картошки фри и коку, настолько большую, что с трудом удерживал ее даже в своей огромной ладони. Когда он на нервах, всегда ест, а когда совсем не в своей тарелке, превращается в утилизатор отходов. Сидя в машине на парковке, Амос поглощал свою трапезу. Соль с картошки липла к пальцам и рассыпалась по коленям. За окнами сеял легкий снежок. Деккер тронулся в путь поздно, устал, так что решил не ехать дальше ночью. Переночует в мотеле в ключевом штате и завершит путешествие завтра. Прозвище штата Пенсильвания. Спецагент Росс Богарт, человек, на которого Деккер будет работать в ФБР, сказал, что все его дорожные расходы в разумных пределах будут покрыты. На самом деле он даже заказал Деккеру авиабилет до Вирджинии, но Амос отказался. Ему хотелось доехать за рулем. Хотелось побыть наедине с собой. Он будет работать на ФБР вместе с женщиной, которую встретил в Берлингтоне, журналисткой по имени Александра Джеймисон, продемонстрировавшей свою смекалку во время расследования убийства его семьи. И Богарт хотел, чтобы она стала членом его необычной команды. Богарт изложил Деккеру подробности своего видения этой команды, когда оба были в Берлингтоне. Действовать Джеймисон будет с базы ФБР «Куантика». Она сведет вместе агентов ФБР и штатских, наделенных особыми дарованиями для повторного открытия и, хочется надеяться, раскрытия глухарей. «Может статься, сложится команда отщепенцев», – подумал Деккер. Он не знал, как именно относиться к переезду на восточное побережье и, по сути, началу с чистого листа. Но решил, что раз в Берлингтоне его ничего не держит, то почему бы и нет. По крайней мере, именно это он чувствовал на прошлой неделе. Но сейчас подобной уверенности не испытывал. Рождество пришло и ушло. Сегодня канун Нового года. Люди устраивают вечеринки и празднуют наступление Нового года. Деккера среди них не будет. Ему праздновать нечего, кроме новой работы и новой жизни. Он лишился семьи. Родных не заменишь, так что ему уже никогда ничего не праздновать. Швырнув мешок с мусором в контейнер на парковке, Амос забрался обратно в машину и тронулся. Включил радио. Приближалось начало нового часа, когда он поймал местную станцию национального общественного радио. Пошли новости. Передовица гласила об узнике отделения смертников, мелодраматически избавленного от смерти. «Это был рождественский подарок в последнюю секунду», — заявил диктор. Звали заключенного Мелвин Марс и приговорили его свыше 20 лет назад за убийство собственных родителей. И теперь, отклонив все его апелляции, штат Техас был готов отобрать у этого человека жизнь за его преступление. «Но тут всплыли новые ошеломительные обстоятельства», — сообщил диктор. Некий заключенный в Алабаме сознался в этом преступлении, якобы предоставив подробности, известные лишь настоящему убийце. Марс, претендент на получение Кубка Хайсмана и первый кандидат в НФЛ, в настоящее время по-прежнему пребывает за решеткой в ожидании результатов предстоящего следствия. «Но если это следствие подтвердит признание», — доложил диктор, — «то Мелвин Марс сможет выйти на свободу, проведя за решеткой 2 десятилетия». Конечно, с его мечтой об НФЛ покончено, но, может быть, правосудие наконец свершится, хоть и малость поздновато. «Проклятие», — подумал Деккер, выключая радио, — «то еще правосудие для Мелвина Марса». А потом колесики у него в мозгу завертелись, воспоминания понеслись в аккуратном хронологическом порядке, хотя, чтобы вспомнить именно эту, гипертимезия Деккеру вовсе и не требовалась. Мелвин Марс был звездой раннинбеком в Техасском университете. Лонгхорнс играли с командой Деккера, Бакайс, Огайского государственного университета. Футбольный клуб Техас Лонгхорнс, длиннорогие, а также название породы крупного рогатого скота. В последнюю неделю регулярного сезона и матч транслировали по телевидению на всю страну. Деккер в своем составе играл лайнбекером. Он был даже чересчур рослым для лайнбекера и хорошим игроком, хоть и не выдающимся. Был наделен габаритами, силой и выносливостью, но не обладал проворством и чистой атлетичностью воистину незаурядных игроков. В тот день Марс превратил жизнь для Деккера и Бакайс в сущую пытку. Техасский в тот день выиграл, впаяв 5 тачдаунов и умыкнув у Огайского государственного все шансы на участие в национальном чемпионате. Марс самолично заработал очки 4-жды, 3-жды пробежками, а один раз шикарным приемом паса и рывком с 35-ярдовой линии Бакайс. Этот мяч Деккер помнил особенно хорошо. Он блокировал Марса при розыгрыше, когда тот выбегал с позиции бэкфилда. Деккер врезался в Марса всей своей массой, как только тот поймал мяч, но Мелвин как-то ухитрился устоять на ногах, увернулся от корнербека, потом от сейфти. Корнербек и сейфти – игроки, защищающиеся команды, не дающие ресиверам соперника поймать мяч и занести его в зачетную зону. Прошел еще до одного сейфти, наскочившего у самой линии ворот, а Деккер тем временем валялся на поле в 30 ярдах позади. Казалось, тогда Марс оттоптался на нем уже в пятый раз за день. Но, как указал тренер в день просмотра записи матча, на самом деле это был 10-й. После этого столкновения и промаха Деккер отправился на скамейку запасных. Меньше чем за 6 минут до конца Лонгхорнс вели 28 очков. Они могли закатить еще одну банку, если бы отобрали мяч после перехвата. И именно Марс снова врезался в разыгрывающего лайнбекера Бакайс, гранитный утес по имени Эдди Кейс, впоследствии 12 лет игравшего за 49ers. Да так жестко, что парень отлетел назад до конца зоны, а Марс тем временем заработал свои последние очки за день. Мелвин Марс. Деккер думал, что этот парень тоже станет железобетонным кандидатом в НФЛ. Когда Марса арестовали, шумиха была изрядная. Но Амос тогда пахал вовсю, чтобы выбиться в главную лигу. Так что арест и осуждение Мелвина Марса в конце концов затушевались в прошлом. 20 лет в тюрьме, за преступление которого он, может быть, даже не совершал. Сознался другой, выложив подробности, известные лишь настоящему убийце. Это было настолько близко к убийству семьи Деккера, что даже его уникальный рассудок был не в состоянии совладать с возможными шансами подобного. Он проехал Пенсильванию насквозь, потом на юг, в Мэриленд, и еще дальше на юг, в Вирджинию, не остановившись для ночлега. Рассудок его был бодр, бдителен и занят размышлениями. Он думал о Мелвине Марсе, имя из прошлого. Деккер не верил в судьбу и даже в ее младшую кузину, Озарение. И все же что-то заставило его включить радио именно в этот момент. Ешь он свою трапезу на пару минут дольше или остановись, чтобы отлить, мог бы напрочь прозевать этот репортаж. Но он слышал рассказ от начала и до конца. Так что же сие значит? Он толком не знал. И не знал, покинет ли теперь имя Мелвина Марса его хоть когда-нибудь. Много часов спустя Амос приехал по адресу, который ему дали, на базу корпуса морской пехоты в Куантико, одну из крупнейших баз морской пехоты США в мире, заодно битком набитую всяческими и федеральными органами правопорядка. Территорию окружал высокий забор с охраняемыми воротами, у которых стояли серьезные люди в мундирах и с автоматическим оружием. Амос Деккер подкатил к воротам, опустил стекло, сделал глубокий вдох и приготовился начать жизнь сызнова.